Глава вторая. Зеленый дым распространялся стремительно. У меня было всего несколько секунд, чтобы отреагировать. И первое, что я сделал, создал дверь неподалеку. Было желание поставить ее рядом с близкими, но тогда я не смогу в будущем ее переставить, и она окажется в гуще боя. Поэтому я создал ее в паре десятков метров в стороне, у стены. «Мия! Родители! Дверь!» — громко крикнул я, указывая на убежище. Сестра уже выскочила из-за стола и призвала меч, но, услышав приказ, бросилась к отцу и матери. В два прыжка она оказалась рядом с ними и увела в сторону двери. «Юл, вы с Мэйли тоже идите», — сказал я. «Но...» — Юл хотела было возразить, но Мэйли взяла ее за руку. «Пойдем, тут будет очень опасно». Я с облегчением выдохнул, увидев, что они уже скрываются в двери. «Туда никакой яд не попадет». Теперь я могу сосредоточиться на врагах, не переживая из-за близких. Сделал глубокий вдох и рванул прямо в ядовитое облако. Плюс высокого возвышения в том, что я могу на очень долго задерживать дыхание, без проблем смогу сражаться и полчаса, не сделав ни единого вдоха. Я в мгновение ока оказался рядом с вражескими бойцами. Один из крепких ребят, что раньше несли ящик, выхватил топор из пространственного кармана и попытался рубануть им меня сверху вниз. Слишком медленно. Я без труда ушел в сторону техникой шагов и неуловимым движением отсек ему руку, затем перехватил меч обратным хватом и вонзил клинок в сердце. Все это было так быстро, что остальные не успели среагировать. Кем бы ни были эти люди, они слабые воины, не выше седьмой ступени. Я мог бы прикончить их голыми руками. Тем временем часть людей, что попала под зеленый дым, подверглась воздействию яда. Один мужчина из гостей выскочил прямо передо мной, упал на колени и стал от невыносимой боли буквально разрывать свое горло пальцами, выпучив залитые кровью глаза. С другими гостями происходило то же самое, правда, это не всегда было горло. Они словно впадали в безумство и начинали с яростной решимостью вредить себе. Я тем временем уже набросился на второго. Тот каким-то чудом смог отбить мой первый выпад, но затем я использовал сдвиг Райхора, и клинок мужчину все-таки настиг, протыкая голову от подбородка до макушки. Надо срочно избавиться от источника отравы, так что, когда я подскочил к ящику, в котором обнаружилось нечто живое, словно огромная личинка, из отверстий которой и исходил ядовитый газ, то сразу активировал браслет и перенес нас в уединенную точку, которую я использовал для медитации и восстановления энергии, вдали от города. Отошел в сторону, взмахнул клинком и отправил в ящик рассекающий громовой удар, уничтожая эту личинку, чем бы она ни была. А в следующий миг уже вернулся обратно в зал. Точку я специально оставил на том месте, откуда исчезал. Вряд ли кто-то вообще понял, что случилось. И тут мне в спину что-то вонзилось. Произошло это практически в ту же секунду, как я появился, и у меня физически не было времени отреагировать. Но зато было время ответить на столь подлый удар. Я развернулся и пнул напавшего ногой, отправляя в долгий и болезненный полет. Он снес один из столов, кувыркнулся и врезался в стену, едва не пробив ее своим телом. Глянул через плечо и увидел засевший в спине кинжал. Кое-как дотянулся до него, вырвал и тут же метнул в одного из врагов, которого заметил среди растворяющегося зеленого дыма. Без источника он истончался и оседал на полу. Еще пара минут, и от него не останется и следа. Но газ, как оказалось, был не единственной угрозой. Стоило вырваться из облака, как передо мной предстала картина настоящего поля боя. Мои люди сражались с врагом, пришедшим отнять наши жизни. Это были люди в черных полумасках. «Смерть дому Крейн! Смерть дому Крейн!» То и дело слышалось то тут, то там. Напавшие действовали ужасающе организованно, сея хаос и смерть. И целью их были не только мои воины, но и гости. А ведь на свадьбу пришли семьи богатых купцов и чиновников из столицы провинции. Они прибыли сюда на торжество и никак не думали, что окажутся в центре смертельной схватки не на жизнь, а на смерть. Но откуда противников так много? Они словно взялись из ниоткуда. Вывод один. Скорее всего, среди гостей закрались предатели. Среди обслуги или охраны были те, кто на самом деле работает на Альянс Тени и Горвея. Я его прикончу. Клянусь именем духа спирали. Но пока что ринулся в самую гущу боя, как, впрочем, и мои товарищи. Я сразу заметил сражающегося Мора, раскидывающего врагов словно кукол, и Лей, что с изяществом отражала вражеские удары. Сильные техники никто из них не использовал, понимая, чем это грозит. Максимум ограничивались техникой шагов и слабыми боевыми. Я прошелся через ряды врагов словно мясорубка, и каждый из моих взмахов нес кому-то смерть. Никто даже ответить не успел, слишком быстро все происходило. Но схватка шла не только в главном доме, но и снаружи, причем гораздо более оживленная. Прямо сейчас, неподалеку от главного дома, с кем-то сражался Танадар. Генерал тоже пытался сдерживаться, но, учитывая силу и скорость противника, это становилось все сложнее. Он сражался с какой-то черноволосой девицей, двигающейся слишком быстро для такого здоровяка, как Танадар. В какой-то момент она даже смогла поставить его на колени, и генералу пришлось применить технику. Он выпустил стихию из тела, вдарив молнией вокруг себя и отогнав таинственную женщину. Кажется, это кто-то из отряда неминуемой смерти, иначе нельзя объяснить то, что какая-то обычная воительница противостоит кому-то вроде Танадара. Сумев выиграть себе немного времени, генерал поднялся, и его клинки покрылись электрическими разрядами. Так, кажется, пора вмешаться. Последний раз, когда генерал дрался в полную силу, он уничтожил целый город, и мне такой расклад не нужен. К счастью, это понял не один я, и к нему на помощь уже спешил Гар Мокина, наемник Южной Косы. Он, как воин ветра, быстр и опасен, станет хорошим оппонентом против скоростных техник женщины. Острое чувство опасности заставило меня резко уйти в сторону, и очень вовремя, потому что в том месте, где я только что стоял, образовалась небольшая воронка шириной 1-2 метра. Я огляделся, пытаясь понять, что именно стало этому причиной, но на меня напали очередные солдаты Альянса Тени. Понятия не имею, на что они рассчитывали, но я расправился с ними в 2 взмаха Рейхора. И в этот момент очередное яркое чувство опасности. На этот раз угрозу я обнаружил сразу. Это был странный худощавый тип с цепью в руках, заканчивающийся стальным шаром. Он метнул его в моем направлении, я ушел техникой шагов, а шар с грохотом врезался в землю, словно взрываясь. Какая странная техника. Но да ладно. Мужчина стоял на крыше первого яруса пагоды главного дома, но притянул себя рывком, и стоило ему оказаться на земле, как он тут же раскрутил цепь вокруг себя. Противник провел еще 2 атаки, от каждой из которых я увернулся, прикидывая, как лучше атаковать. Сильные техники я использовать не хотел по той же причине, что и Танадар. Слишком разрушительные. А драться только сталью было сложно. Уж очень специфическое оружие у врага. Ладно, попробуем пробиться. Рванул вперед и незамедлительно получил прямой удар взрывным ядром, но его урон практически полностью поглотила шкура громового дракона. И вот я уже рядом с ним. Странный тип, худой, лысый, темнокожий, как Мару, и одетый лишь в мешковатые штаны, без верха, с безразличным выражением лица и весь в алых татуировках. Он рефлекторно попытался подставить цепь под удар, но я использовал сдвиг, и Рейхор прошел сквозь нее, оставляя красную полосу на его груди. Мужчина отпрянул, я попытался ударить снова, но внезапно цепь опутала руку. Дернулся назад, но скованными оказались уже ноги. Теперь я увидел, что у его ног, словно змеи, сами собой двигались еще цепи и их 10. Ну, разумеется, отряд неминуемой смерти просто так не назовут, каждый из его представителей очень опасен. Каждая из новых цепей заканчивалась клинком, словно кинжалом, и 2 из них устремились мне в живот. Я напряг мышцы, и силы удара не хватило, чтобы пройти глубоко. До органов не достало, но все равно больно. Я попытался вырваться, но цепи сдавливали все сильнее. Казалось, они пытались сломать меня, разорвать на части, растягивая во все стороны. А что, если я сделаю так? Сдвиг, круговое движение мечом в ладони, и Рейхор снес часть цепи на руке. Усилие, и вот уже моя рука свободна, а вторым движением я отправляю в противника рассекающий громовой удар. Мужчина мгновенно почуял опасность, постарался уйти и тем самым потерял полный контроль над техникой. Я ощутил, как давление в цепях стало слабее, и незамедлительно этим воспользовался, освободив вторую руку. Пока занимался этим, в меня уже летело взрывное ядро. Я встретил его новым рассекающим громовым ударом, отчего между нами произошел довольно мощный взрыв, от которого содрогнулась земля под ногами. Хорошо, что пагоду главного дома вроде не затронуло. Это уже становится опасным. Пусть мне и нравятся битвы, сейчас совсем не то время, чтобы наслаждаться ими с сильным противником. Да и не был он сильным, просто очень уж необычные техники использовал. Дым от взрыва еще не успел рассеяться, а цепи переплелись, создав что-то вроде копья, устремившегося мне в грудь. Я к этому моменту еще не полностью высвободил ноги и не мог уйти от удара техникой шагов. Пришлось принимать его шкурой. Удивительно, но шкура не выдержала, хотя я и раньше подозревал о такой слабости. Когда удар направлен на большую площадь, шкура хорошо себя показывала. Но вот если удар достаточно сильный и направлен в одну точку, то может не выдержать. Но это бич всех подобных защитных техник, которые закрывают тело целиком. Они уязвимы к точечным атакам. Копье прошло в опасной близости от моего бока, а я перехватил его руками и влил в него свою стихийную энергию. Металл — хороший проводник, не просто же так именно он является основой для большей части артефактов. Электрический разряд прошелся по всем цепям, лишая их подвижности, а их повелитель, так как все еще удерживал некоторые из них в руках, тоже закричал от боли и выгнулся дугой, когда мощнейший электрический разряд прошел через его тело. А стихии я влил очень много, не меньше десятой части сосредоточия. И, похоже, этого оказалось достаточно. И без того темная кожа мужчины стала почти черной, а алые татуировки посерели. Он рухнул на колени и безвольно упал лицом в собственные цепи. Не повезло ему с противником, несмотря на все хитрости. Закинул пилюли лечения в рот, чтобы восстановиться от полученных ран, а их было больше, чем от кинжала в спине и два разреза в животе. Даже слабые противники могут тебя ранить случайно, пусть это мелкие раны, но они имеют свойство накапливаться во время длительного боя. Что ж, одним противником меньше. Время заняться другими. В главном зале, где еще совсем недавно царил праздник, царила тишина. Лишь бездыханные тела, изрубленные мечами и отравленные газом, валялись то тут, то там. Демоническое копье вечной тьмы шел по вымершей зале, слыша отголоски битвы, идущей снаружи. Ему хотелось присоединиться к ней, но приказ Горвея был ясен — захватить девчонку и уходить. Если она окажется в их руках, то Крейн больше не будет проблемой. «Клянусь духом, она побежала туда, вон в ту дверь!» — указывал мелкий слуга-предатель, что работал на Альянс Тени. «И я могу поклясться, что в начале торжества той двери не было!» «Хорошая работа!» — кивнул демоническое копье и одним движением своего грозного оружия обезглавил помощника. «Будет лучше, если никто пока не узнает, куда делась невеста. Это заставит Крейна нервничать и совершать ошибки». Дверь, на которую указал слуга, и впрямь была незаметной, да еще находилась в таком странном и неудобном месте, что на нее вряд ли бы кто взглянул и заинтересовался. Видимо, это был тайный ход, и демонический мастер намеревался узнать, куда именно он ведет. Он прошел почти до самой двери, когда перед ней возник дряхлого вида старик. Демоническое копье невольно остановился, сам того не желая, и прищурил взгляд. Он не ощущал ауры старика, но вместе с этим все чувства воина били тревогу. «Я не знаю, кто ты, но прочь с дороги!» — приказал Лон Хэ Фай, поднимая свое оружие и указывая острием копья на старца перед собой. — Прости, но я не могу этого сделать, Лон Хэ Фай, — сказал тот, покачав головой. — Тогда просто умри! Демонический мастер рванул вперед, а его копье превратилось в размытую тень. Оно должно было пронзить старика насквозь, но вместо этого словно в стену из духовного камня врезалось. Старик остановил источающее тьму оружие двумя пальцами и также легко отпустил его, когда демоническое копье решил отступить. «Кто ты?» Теперь Лон Хэ Фай был серьезен. Кем бы ни был этот старик, он обладал очень большой силой. «Кто я?» — усмехнулся старик. «Ты ведь прекрасно знаешь, кто я, Лон Хэ Фай. Я помню тебя вот таким!» Старик показал рост меньше своего пояса. «Помню, как ты бегал за своим учителем, а тот заставлял тебя стирать его портки. Как же давно это было!» Демоническое копье прищурился снова, пытаясь понять, с кем именно он сейчас разговаривает. Этот старик казался ему очень знакомым. И тут словно молния прожгла разум копья. «Демонический кровавый ветер!» Имя, внушавшее ужас в сердца врагов, сорвалось с его губ. «Невозможно! Ты же мертв! Тебя убил лично лорд битвы!» «Он и впрямь убил, если так можно сказать. Демонического кровавого ветра больше нет. Есть дряхлый старик, но даже дряхлый старик может быть опасен. Так что прошу тебя, Лон Хэ Фай, отступи. Вы и так испортили этот чудесный день, и я не позволю омрачить его еще сильнее». Демонический кровавый ветер был легендой, одним из сильнейших демонических мастеров, а о его противостоянии с лордом битвы сложено немало легенд. И пусть сейчас перед ним лишь тень былого величия, но даже так демоническое копье вечной тьмы сомневался в том, что сможет одолеть его. А даже если сможет, то ни о какой скрытности речи больше идти не будет. Схватка с кем-то такой силы не останется незамеченной, и сюда точно придут другие. «Я отступлю, старик», — демоническое копье опустил свое оружие. «Но не думай, что это конец. Мы вернемся, и даже ты не сможешь защитить это место». «А мне и не потребуется. У этого места и так хорошие защитники», — снисходительно улыбнулся старец. Демоническое копье развернулся и зашагал прочь, чувствуя клокочущую внутри ярость и досаду.